Глава 25. «Сомерсет? Здесь, сейчас?» — изумилась Элиза. «Да», — ответила Маргарет на все три вопроса сразу. «По-видимому, он прибыл в середине дня и настоял на том, чтобы дождаться твоего возвращения». Элиза в смятении взглянула на подругу. Она ждала Сомерсета не раньше, чем через неделю, и совершенно не успела подготовиться. Она думала, у нее будет больше времени. «Сохраняй спокойствие», — твердо сказала Маргарет. «Он не людоед из сказки». Но Элиза хватала ртом воздух. Она не могла встретиться с Сомерсетом сейчас. Сейчас, когда ее мысли в таком разброде, когда ей казалось, что она оставила рассудок там, рядом с Мелвиллом, Фейтоне, ей нужно больше времени, ей нужно подумать. «А если... если, увидев его, я пойму, что больше его не люблю», — прошептала она, прижимая к лбу дрожащую ладонь. «Если Сомерсет, увидев ее в точности, догадается, что она натворила...» «Мы придумаем, как выкрутиться», — сказала Маргарет. «Обещаю». Элиза бросила нерешительный взгляд на свои безнадежно забрызганные грязью юбки. Маргарет деликатно подтолкнула ее к лестнице. «Иди, пока окончательно не потеряла самообладание». Элиза пошла. Она могла бы попытаться отложить встречу, но Маргарет права. Каким бы страшным ни было то, что ей предстояло, если она не решится сейчас, то потом и вовсе не наберется храбрости. Она распахнула дверь в гостиную. Сомерсет стоял у камина, заложив руки за спину, и на какое-то мгновение, когда он повернулся к неосвещенной пламенем, половина лица в тени, его сходство с покойным дядей показалось Элизе столь разительным, что она едва не задохнулась. Потом ее глаза приспособились, и сходство исчезло. Теперь перед ней стоял просто Сомерсет, оглядывая ее с едва заметной улыбкой. «Добрый вечер, миледи», — сказал он. «Сомерсет», — смущенно откликнулась она, — «я не ждала вас до следующей недели. Решил сделать вам сюрприз, но, кажется, вы не слишком рады». «Я рада, безусловно рада». Произнося эти слова, она обнаружила, что они правдивы. И, стоя здесь, впитывая его взглядом, она почувствовала, что ее любовь к нему не исчезла. И внезапно то, что мгновение назад представлялось ей таким весомым, таким сложным, оказалось чрезвычайно простым. Да, она способна полюбить двух мужчин одновременно, но что с того? Это не имело значения. Невозможно было отрицать ее чувства к Мелвиллу, но перед ней стоял человек, искренняя любовь к которому, верная, глупая, выдержала испытание временем, и он любил ее в ответ все эти годы. И пусть ее сердце рядом с ним не бьется так быстро, как в присутствии Мелвилла, пусть она не краснеет так часто и не дышит прерывисто, какое это имеет значение? Он мужчина, за которого она выйдет замуж. Сомерсет вытянул руки, и она устремилась к нему, едва ли не бегом, смеясь от облегчения. Он сжал ее пальцы, но не привлек ее к себе, а задержал на некотором расстоянии. «Что с вами?» — спросил он. «Вы совершенно промокли?» «Меня это не волнует», — промолвила она, выжидательно поднимая на него глаза. «А меня волнует», — сказал он, отталкивая ее. «Вы можете простудиться до смерти. Сходите, переоденьтесь». «Мне совсем не холодно», — запротестовала Элиза. «Скоро просохну огня». «Я подожду вас здесь», — отрезал он тоном, не терпящим возражений. Элиза ненадолго возвела глаза к небесам, но послушно развернулась и выбежала из гостиной. Его беспримерное стремление постоянно ее опекать, пожалуй, было в настоящий момент не вполне уместно. Однако, воспротивившись столь покровительственной заботе, Элиза проявила бы неблагодарность. Надев первое попавшееся под руку креповое платье цвета лаванды, она поторопилась вернуться, и когда вошла в гостиную, Сомерсет улыбнулся и раскрыл объятия. «А волосы так и остались влажными, любовь моя. Я не намерена сейчас их сушить. Можете не утруждать себя просьбами». Она во второй раз подняла на него глаза, и снова он не поцеловал ее, как ей хотелось. «Где вы были в такую погоду?» — спросил он. Элиза помешкала. В своих письмах она не упомянула ни о том, что берет уроки у Каролины, ни о недавно купленном фаэтоне, и хотела сделать возлюбленному сюрприз. Она представляла, как подъезжает к нему на улице, одетая в свой лучший, подчеркивающий все ее достоинства костюм, и спрашивает, не желает ли он прокатиться. «Вы ездили с леди Каролиной?» — спросил Сомерсет. «Я слышала, она дает вам уроки». Элиза нахмурилась. «Кто вам это сказал?» «Миссис Винкворт. Их семейство было на балу в честь дебюта Энни». «Весьма бестактно с ее стороны испортить мне сюрприз», — легкомысленно заметила Элиза, пытаясь прочитать выражение его лица. «Я хотела, чтобы вы увидели, какой щеголихой я стала. Хотела вас поразить и восхитить». «Можете не сомневаться, это известие меня поразило», — сказал Сомерсет. Он надолго задержал взгляд на лице Элизы, потом со вздохом опустился на диван, потянув собеседницу за собой. «Мне не следовало оставлять вас здесь без надзора», — добавил он, пробегая рукой по волосам. «Без надзора?» — вопросила Элиза, не зная, оскорбиться или развеселиться. «Я не лошадь, милорд, ты со мной Маргарет?» «Очевидно, вы не знаете, что говорят люди», — заметил Сомерсет. «Какие люди и что они говорят?» «Моя сестра сообщает, что все сплетники Баты судачат о леди Сомерсет, которая раскатывает по сельской местности на фаэтоне, посещает рауты, играет в карты и скупает половину Мильсом-стрит». Элизу на мгновение возмутили нотки осуждения в его голосе, но она заставила себя сосредоточиться исключительно на том, что он заботится и беспокоится о ней. «Возможно, я вела себя немного экстравагантно», — согласилась она. «Нам известно, каковы эти сплетники. Я могу тратить свое богатство, как пожелаю. Вам нравятся новые цвета моих платьев?» «Нравится», — ответил Сомерсет, — «но ходят слухи, что вот уже несколько недель вы почти не расстаетесь с Мелвиллом. Что скажете на этот счет?» Элиза прикусила губу. Она не могла ему солгать. Если бы он спросил, питает ли она чувства к Мелвиллу, она ответила бы правду. Но он не спросил. «Я могу объяснить», — сказала она. «Я сообщила вам, что получила заказ. Должна признаться, заказ был от Мелвилла. Я писала его портрет». «Что?» — выдохнул Сомерсет. «Я писала портрет Мелвилла», — повторила Элиза. «Вот почему его так часто видели в моем обществе. И вам не следует беспо...» «Элиза!» — вскричал Сомерсет. «Как вы могли согласиться на такое и не известить меня?» «Я вас известила», — ответила Элиза, защищаясь. «Написала, что получила заказ. Кажется, тогда вы решили, что это неплохая затея». «Я подумал, что вам заказали нарисовать какие-нибудь цветы или чью-то лошадь. Мне в голову не пришло, что речь идет о портрете. Портрет неженатого мужчины». Элиза вздрогнула. Она знала, что он будет недоволен, но не ожидала столь недвусмысленного гнева. Он с неприятной силой сжал ее руки, но потом торопливо их отпустил. «За нами присматривали», — слабо настаивала Элиза. Это было правдой, по крайней мере, в самом начале. «Мисс Бальфур», — насмешливо бросил Сомерсет. «О да, Дуэнни из нее грознее некуда». «Я бы просила вас, Сомерсет, не отзываться о моей кузине в таком тоне», — отчеканила Элиза с холодностью, прозвучавшей непривычно для нее самой. «Одно дело, когда граф злится на нее, она не позволит ему обижать Маргарет». Сомерсет сделал глубокий вдох. «Вы правы, простите, мне не следовало обвинять ни вас, ни ее. Разумеется, вина лежит на нем, только на нем». «На Мелвилле?» — догадалась Элиза. «Одному Богу известно, что он наговорил, чтобы склонить вас к согласию», — пробормотал Сомерсет. «Какую паутину лжи он сплел!» Это было так нелепо, что Элиза разразилась смехом. Сомерсет оскорбленно вскинул голову. «Простите», — сказала Элиза, по-прежнему улыбаясь. «Простите, но дело в том, что это совершеннейший вздор. Мелвилл ни к чему меня не склонял и не лгал. Я сама приняла решение. И даже если вы его не одобряете, я о нем не жалею и не понимаю, что вас так возмутило». «Вы отнеслись бы к этому иначе», — тяжело проговорил Сомерсет. «А если бы услышали сведения, недавно до меня дошедшие?» «Что вы имеете в виду?» — спросила Элиза. Сомерсет снова провел рукой по волосам, окончательно приводя их в прискорбно растрепанное состояние. «Не уверен, что мне следует вам рассказывать». Элиза ощутила порыв раздражения. Подобные клеветнические домыслы преследовали Мелвилла всю жизнь и однозначно стали причиной того, что вскоре ему придется покинуть страну. «Вы позволяете себе такие заявления со дня вашей первой встречи с Мелвиллом», — вспылила она. «Но я до сих пор не услышала ни одного доказательства. Я полагала, что вы выше необоснованных сплетен, Сомерсет». «Вы отчитываете меня за желание вас защитить?» — ощетинился он. «Я не нуждаюсь в защите от Мелвилла», — сказала Элиза. Она помолчала, сделала глубокий вдох, взяла себя в руки. На самом деле не имело никакого значения, что говорят люди, что разносят молва. Важно лишь, что думают, что чувствуют, а не сами. «Давайте не будем ссориться», — кротко предложила она. «Ибо какое все это имеет значение? Вступила во второй период траура. Вы вернулись. Мы, наконец, можем обручиться». Сомерсет заметно смягчился. «Это правда», — сказал он. «Да, действительно». Странное напряжение, повисшее в воздухе с первого мгновения их встречи, рассеялось. Взяв Элизу за руки, Сомерсет нежно повлек ее к себе. Она потянулась к нему, пока их губы, наконец-то, не встретились. И вновь это было так знакомо, так естественно, что Элиза удивилась, почему они с этого не начали. Они не сразу отстранились друг от друга, но даже после этого Элиза положила голову ему на плечо и удовлетворенно вздохнула. От камина шло тепло, лежать на плече любимого было очень удобно, и внезапно она представила, как эта сцена повторяется снова и снова тысячи раз все предстоящие годы. «Когда мы обвенчаемся?» — спросила она. «Надеюсь, скоро. Раньше, чем празднует моя мать». Она ощутила, как напряглось плечо Сомерсета и подняла голову, чтобы взглянуть на него. «Не волнуйтесь», — сказала она, — «больше не в ее власти мне запретить». «Дело не в этом», — откликнулся Сомерсет. «Я непрестанно размышлял о том, как нам обустроить помолвку». «Правда?» — с улыбкой перебила его Элиза. «Я полагаю, будет лучше, если вы вернетесь в Бальфур», — закончил он мысль. Элиза рассмеялась, решив, что он пошутил. Но он оставался серьезен. «А наша помолвка вызовет ажиотаж. Вы знаете, Элиза, что это так, нам этого не избежать». «Все так», — согласилась Элиза. «Но почему это означает, что я должна вернуться в Бальфур?» «Потому что тот образ жизни, который вы вели последние несколько недель», — ровным голосом ответил Сомерсет, «уже стал поводом для сплетен. И нам надлежит отвести от вас внимание общества на некоторое время, прежде чем объявить о помолвке». «Вы так говорите, словно я куролесила по всему городу в одной нижней юбке», — возмутилась Элиза. «Уверяю вас, если бы это было на самом деле, я бы запомнила». «Рассуждайте здраво, Элиза», — по-прежнему спокойно произнес Сомерсет. «Я пытаюсь вас защитить». «Я не могу вернуться в Бальфур», — сказала она. «Что значит месяц-другой покоя, если взамен мы обретем вечное счастье?» — утешил ее Сомерсет. «Мы объявим о помолвке в конце лета, и осенью сможем тихо обвенчаться». «Осенью?» — переспросила Элиза. «Сейчас только апрель». «К этому времени ваш траур полностью завершится», — подчеркнул Сомерсет. «А вы когда планировали обвенчаться?» Естественно, ей не приходило в голову, что он будет настаивать на столь строгом соблюдении традиций и приличий. Право, леди Дормер вышла замуж через год после смерти мужа, и, говоря откровенно, ее поступок до сих пор оставался предметом издевок в высшем свете, но... «А что, если...» — сжала она его руки. «Оливер, что, если мы просто обвенчаемся сейчас? Вне зависимости от того, сколько мы прождем, свет отнесется неодобрительно. Что, если мы обвенчаемся и разберемся со всеми последствиями прямо сейчас? По крайней мере, мы будем вместе». Сомерсет покачал головой. «Вы знаете, что я не могу. Я не могу подвергать опасности благополучия моей семьи». Элиза воззрилась на него. 10 лет назад между ними произошел точно такой же спор. Теперь они словно разыгрывали старую пьесу, только поменялись ролями. Она побуждала его к смелости, а он говорил о семейном долге. «Какое это имеет значение?» — спросила она. Разве последствия будут столь уж тяжелыми? Они не могут запретить нам, больше не могут нас разлучить. У них нет власти заставить нас. У них вообще нет никакой власти над нами. Это будет неприлично». «Да пропади они пропадом, ваше приличие!» — вскричала Элиза. «Я всю жизнь только тем и занималась, что соблюдала приличие. Довольно, больше не желаю». «Что за выражение?» — отчитал ее Сомерсет. «Это совершенно на вас не похоже. Вы знаете, мы не можем сказать приличием «пропадите пропадом». Это бросит тень на всю нашу дальнейшую жизнь». «Я не могу вернуться в Бальфур», — сказала Элиза. Сомерсет по-прежнему держал ее руки в своих, и она настойчиво потянула их на себя, стремясь подчеркнуть важность своих слов. «Она готова потерпеть и подождать до осени. Она готова отложить счастье еще на несколько месяцев. Но променять свою жизнь здесь, на Бальфур? Нет, на это она не согласна». «Можете», — ответил он, твердо глядя ей в глаза, словно надеясь убедить ее одной лишь силой взгляда. «Должны. Вы поживете тихо несколько месяцев, пока моя сестра не обеспечит подходящую пару для Энни. А потом мы обвенчаемся без шумихи и ударимся в Харфилд. Если мы не будем выставлять себя на показ и вращаться в свете, недовольство в обществе утихнет, наши семьи не пострадают». «То есть мне и после свадьбы придется жить, оторванной от мира?» — потрясенно спросила Элиза и выдернула руки. «Рассуждайте здраво», — повторил Сомерсет, приходя в раздражение. «А я рассуждаю здраво», — возразила она. «Просто это очень сильно отличается от того, что я себе представляла. Я думала, мы обвенчаемся в мае, съездим за границу на медовый месяц, проведем следующий сезон в Лондоне, будем посещать музеи и галереи, встречаться с друзьями». «Но мне претит жизнь в столице», — сказал Сомерсет, хмурясь. «С какой стати, ради всего святого, мы выберем времяпрепровождение в Лондоне, если не обязаны этого делать? Если захотим, можем посещать местные балы. Что такого есть в Лондоне, чего не в состоянии предложить Харфилд?» «Много всего», — без заминки ответила Элиза. «Друзья, развлечения, танцы, искусство. Выберите любое». Сомерсет издал тихий, недоверчивый смешок. «Неужели вы серьезно?» — спросил он. «Я знаю, вам нравится рисовать, Элиза, но это не может стать поводом для расставания. Я предлагаю единственное решение, которое позволит нам быть вместе. Вы должны это понять». «Мне не просто нравится рисовать», — отрезала Элиза. «Это часть меня, важная часть. Раньше не была». «Если вы и правда так думаете, значит, вы меня не слушали». Сомерсет потер рукой лицо. «Рассуждайте здраво», — повторил он в третий раз. «Вы не пытаетесь найти другое решение? Вы никогда не были такой упрямой». «Что же, когда-то вы считали, что мне не хватает силы духа. Какой вы меня предпочитаете видеть? Я не могу предложить вам и то, и другое одновременно». «Вы требуете неприемлемого». «Это ваши условия неприемлемы?» «Я не пытаюсь лишить вас счастья», — воскликнул Сомерсет. «Поймите, жертвы необходимы». «И почему всегда так получается, что жертвы должна приносить только я?» — сказала Элиза, всплеснув руками. «Я пожертвовала достаточно, Оливер. И не могу пожертвовать больше». «Только так мы сможем быть вместе», — подчеркнуто заявил Сомерсет. «Вы должны это понять». Лиза надолго задержала на нем взгляд. «Вероятно, вы правы», — сказала она наконец. «Вероятно, это единственная возможность. Дело лишь в том, что я не могу с этим смириться». «Всего 6 месяцев», — настаивал Сомерсет. «Всего 6 месяцев. А до этого 10 лет, а до этого всегда. Мне надоело ждать дня, когда я начну жить по-настоящему». «Что вы хотите сказать?» — побледнев спросил Сомерсет. «Вы больше не хотите за меня замуж?» Его голос прервался на середине фразы. «Я вышла бы за вас замуж без промедления», — хрипло ответила Элиза. «Но не на таких условиях. Я не могу вернуться назад». «Вы стали бы моей женой, разве оно того не стоит? Ведь мы оба ждали этого столько лет». Лишь несколько месяцев назад Элиза согласилась бы без всяких раздумий. Она сейчас хотела бы согласиться. Она не хотела другого. снова превратиться в ничтожную мелкую вещицу, снова отказаться от всего, собственного нрава, желаний, полноценной жизни, даже ради Сомерсета. Он прочитал ответ в ее молчании, вскочил и отошел к камину, обхватив руками виски. «Поверить не могу, что вы разбиваете мне сердце во второй раз», сказал он наконец, поворачиваясь к ней, горько качая головой. «Поверить не могу, что вы намерены это повторить». Лизе хотелось свернуться клубочком на диване, прижаться лбом к коленям и предаться отчаянию, но она встала и посмотрела в глаза Сомерсету со всей прямотой, на какую была способна. «Тогда я должна была вам отказать ради блага моей семьи», промолвила она как можно более отчетливо. «Ей было необходимо, чтобы он понял. Теперь, ради моего собственного блага». Произнеся эти слова, Элиза словно исторгла прямо из сердца какую-то очень важную, неотъемлемую его часть. Но она сжала зубы, превозмогая боль. Она говорила правду. «Полагаю, это не имеет никакого отношения к Мелвиллу?» — яростно спросил Сомерсет. Элиза воззрилась на него. 6 недель назад вы были готовы сказать мне «да». Вы из-за него передумали?» — настойчиво потребовал ответа собеседник. «Вы его любите?» «Я передумала не из-за него», — прошептала Элиза. «Вы должны мне поверить». Сомерсет язвительно рассмеялся, звук был не из приятных. «Поверить не могу, что он сумел вас одурачить», — сказал граф, — «если бы вы только знали». «Я все знаю», — ответила Элиза. «И он не такой негодяй, каким вы его выставляете». Их прервал легкий стук в дверь. «Миледи», — сказал Перкинс, переводя взгляд с Элизы на Сомерсета и обратно. «К вам посетитель, он ждет внизу. Передайте ему, что вы заняты?» В такой час раздраженно поинтересовался Сомерсет. «Кто ради всего святого?» «Лорд Мелвилл, сэр», — сообщил Перкинс. «О, Боже!» — выдохнула Элиза. «Если что-то и было способно ухудшить ситуацию, так это появление Мелвилла». «Только его здесь не хватало», — прорычал Сомерсет. «Перкинс, скажите ему, чтобы уходил», — торопливо попросила Элиза. «Скажите немедленно». «Боже правый!» — раздался голос Мелвилла, а потом и сам он возник в дверном проеме рядом с Перкинсом. Он так и не сменил влажную, забрызганную грязью одежду. «Боюсь, я взял на себя вольность», — услышал разговор на повышенных тонах. «Похоже, брать на себя вольность — это ваше естественное состояние, Мелвилл», — бросил Сомерсет. «Добрый вечер, Сомерсет», — промолвил Мелвилл, как ни в чем не бывало. «То-то мне почудилось, что я слышу ваш сладкозвучный глаз. Все хорошо, леди Сомерсет?» «Все просто отлично, Мелвилл», — сурово ответил его противник. Мелвилл, казалось, не слыша его, внимательно осматривал Элизу, и та вдруг с ужасом осознала, что в глазах ее стоят слезы, а лицо покраснело. Она открыла рот, чтобы успокоить Мелвилла, солгать, но обнаружила, что не в силах. «Полагаю, вы можете нанести визит в другое время», — заявил Сомерсет голосом, который можно было бы описать как вежливый, не будь он столь громок. «Мы с леди Сомерсет заняты приватной беседой». «Полагаю, мне следует присоединиться к вашей беседе», — сказал Мелвилл, выпячивая подбородок. «Вы не могли бы принести чай, Перкинс? Успокаивает нервы». «Да, милорд», — ответил Перкинс, медленно ретируясь. Он не закрыл за собой дверь. «Мелвилл, похоже, вы меня не поняли. Я любезно предлагаю вам удалиться», — настаивал Сомерсет. «Я вас понял», — откликнулся Мелвилл. «Видите ли, я любезно отказываюсь. Я останусь до тех пор, пока леди Сомерсет не попросит меня об обратном». Сомерсет снова засмеялся. «Кажется, вы пытаетесь ее защитить, вы». «Сомерсет», — запротестовала Элиза, — «Мелвилл не заслуживает столь грубого обращения». «Возможно, вы изменили бы свое мнение, если бы узнали то, что я недавно обнаружил на его счет», — ответил Сомерсет и добавил, глядя прямо на Мелвилла. «Итак». «Чего вы хотите, Сомерсет?» — требовательно спросил Мелвилл, повышая голос, звучавший уже не так мирно и жизнерадостно, как раньше. «Притворяетесь, будто не знаете, на что я намекаю». «Уверен, я бы смог догадаться. Вы намереваетесь опять устроить мне экзамен?» «Глумитесь, сколько вздумается, милорд. Но вряд ли леди останется столь же доверчивым вашим слушателям, когда узнает», — предупредил Сомерсет. Мелвилл закрыл рот. Впервые он не нашелся с остроумной репликой. «Я бы хотела, чтобы вы перестали разговаривать загадками», — громко заявила Элиза. «Может, просто скажете то, что желаете сказать?» «Вы сами это сделаете или позволите мне?» — с устрашающей учтивостью поинтересовался Сомерсет. «Миледи», — начал Мелвилл, делая шаг к Элизе, умоляюще протягивая руки. «И правда есть, что вам сказать. Я должен был сделать это уже очень давно. Знаете, на самом деле это ничего между нами не меняет. Я по-прежнему чувствую...» Он послал Сомерсету злобный взгляд, словно вдруг разъярившись, что вынужден терпеть его присутствие. «Я пришел сюда, чтобы сказать вам о своих чувствах и очистить душу от всего», — продолжил он. Странные настойчивые нотки проникли в его голос. «Клянусь, таковы были мои намерения». «Что ради всего святого происходит?» — неуверенно спросила Элиза. Она предполагала, что Сомерсет собирался посвятить ее в историю с леди Паулет. Ведь Мелвилл уже упоминал эту интрижку. Тогда почему он настолько взволнован? И когда она не видела его в таком смятении? «Докладывайте побыстрее, Мелвилл», — нетерпеливо бросил Сомерсет. Мелвилл набрал в грудь воздуха и сглотнул. Очевидно, впервые в жизни он не мог подобрать слова. «О, довольно!» — потеряв терпение, воскликнул Сомерсет. «Элиза, Мелвилла отправила в Бат моя сестра. Она наняла его, чтобы он впутал вас в скандал, уничтожил вашу репутацию».